Сегодня, продолжая тему о любви, прочитаем из первого послания апостола Павла к Тимофею 6 главы 11 стих. «Ты же, человек Божий, убегай сего, а преуспевай в правде, благочестии, вере, любви, терпении, кротости». Уже было сказано в прошлых беседах, что истинная любовь в оригинале агапао, как высшее понимание любви, проявилась в том, что Бог свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками. Римлянам 5 глава, 8 стих. Такова любовь Бога к человеку. Но в Евангелии от Матфея, 22 главе и 37 стихе сказано: «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всей душою твоею, и всем разумением твоим». Такова должна быть любовь человека к Богу. Здесь также мы видим в оригинале греческое слово «агапао», значащее «высшее понятие о любви». Более того, оно должно простираться с таковой интенсивностью и в любви друг к другу, как и написано: «Как я возлюбил вас, — говорит Господь, — так и вы долюбите друг друга». И далее в Евангелии от Матфея 5 главе 44 стихе читаем: «А я говорю вам, любите врагов ваших». И снова в оригинале стоит то же слово «агапао», значащее нечеловеческую любовь, устрояемую на чувствах или эмоциях, подобно любви филео, любви к друзьям, но божественную любовь, духовную. Возможно ли таковое? Здесь мы видим привилегию детей Божьих с одной стороны и также ответственность с другой стороны. Первое. Как говорит нам Писание, Бог есть любовь. Он есть суть любви и источник ее. Читаем из первого послания к Фессалоникийцам, 3 главы, 5 стих. «Господь же да управит сердца ваши в любовь Божию». А в послании к римлянам, в 5 главе и 5 стихе сказано: «Любовь Божья излилась в сердца наши Духом Святым, данным нам». Так что она является даром Божьим. Галатам 5 глава, 22 стих. Наравне с другими дарами Божьими, как вера, надежда и так далее. Любовь Божья, агапао, изумляет и влечет сердце человека, смягчает его, сокрушает и приводит к покаянию и зажигает сердце его к взаимной любви. Вдохновленный любовью Божьей, апостол Иоанн призывает: «Будем любить его, то есть Господа, потому что он прежде возлюбил нас». 1 Иоанна 4, 19. Но есть и другая сторона, на которую не всегда обращается внимание, но о которой говорит нам много Слово Божье. Итак, во-вторых, в стихе, прочитанном в начале этой беседы, апостол Павел призывает Тимофея, человека Божия, преуспевать в любви, то есть любви Божьей. В греческом тексте «диоко», переведенное на русский язык словом «преуспевать», употребляемо в смысле «преследовать», «быть в поисках». Интересно отметить, что это же слово употребляемо в различных смыслах в оригинале. Так, например, в первом послании апостола Петра 3.11 переведено на русский язык словом «стремлюсь», а в первом послании апостола Павла Коринфянам 14 главе и 1 стихе словом «достигать». А во втором послании Коринфянам 4 главы и 9 стихе в смысле «гонения», «преследования». Еще большую картину раскрывает нам Священное Писание, когда читаем из послания апостола Павла филиппийцам из 1 главы 9 стих: «И молюсь о том, чтобы любовь ваша еще более и более возрастала». чтобы, познавая лучшее, вы были чисты. 1 глава, 10 стих. Здесь не говорится о начальном приобретении любви, ибо данная церковь ее имела, так как апостол Павел говорит о членах этой церкви как о возлюбленных и вожделенных. 4 глава, 1 стих. Но здесь говорится о возрастании уже имеющего, существующего в данном случае любви. Как необходимо возрастание в вере, 2 Фессалоникийцам 1:3, возрастание в благодати, 2 Петра 3:18, возрастание в познании Бога, Колоссянам 1 глава 10 стих, так и необходимо возрастание в любви Божьей. И возможность таковая есть. Заметим, что здесь речь не идет о высшем понятии человеческой любви, то есть дружественной, на греческом языке филео. Ибо хотя она и хорошая, о чем нам свидетельствует Священное Писание, притчи 18:24, но устрояема на чувствах, эмоциях человека, то есть любить того, кто любит нас, и потому что имеем много общего с ним. Вы не можете заставить кого-то любить таковой любовью. Но когда мы приходим к высшему пониманию о любви, то есть агапао, возможность ее роста очевидна, ибо Господь Иисус Христос дает указание так любить, культивировать ее в нашей повседневной жизни. Получив ее как свободный дар от Бога, проявлять ее по отношению к другим. Ведь сказано, читаем, «Даром получили, даром давайте». Матфея 10:8. И давать ее с особенным старанием или рвением. Читаем. «То вы, прилагая к сему все старание, покажите в братолюбии любовь». 2 Петра 1:5-7. В оригинале слово «старание» имеет смысл ревности, усердия, как в послании апостола Павла к римлянам 12 главе 8 стихе, или поспешности, как в Евангелии от Луки 1:39. Преуспевать в любви, возрастать в любви, пребывать в любви Божьей, достигать любви – все это говорит о том, что верующие не только испытывают привилегию излияния любви Божией в их сердца Духом Святым, римлянам 5 глава 5 стих, но и имеют ответственность ревностно, усердно стремится проявлять ее в действиях, угодных Богу. Вспомним, как Божья любовь поставила апостола Павла под эту ответственность. Он говорит, «Я должен и еленам, и варварам, мудрецам и невеждам». Римлянам 1 глава 14 стих. Почему? Потому что он испытал излияние любви Божьей в своем сердце. Римлянам 5 глава 5 стих. И она настолько величественна, Римлянам 5:8, что он говорит, кто отлучит нас от любви Божьей? Скорбь или теснота, или гонение, или голод, или нагота, или опасность, или меч? Римлянам 8:35. Это Божья любовь должна проявляться в жизни верующих в трех направлениях, как уже и было сказано, к Богу и ближнему. Иоанна 15:20. И даже к врагу. Матфея 5:44. Итак, любовь Божья обязывает каждого верующего к стремлению ее проявления. И с этим связано возрастание в любви. Послание апостола Павла к Ефесянам 3:19 сказано о уразумении, превосходящую любовь к Христову. Здесь говорится о любви, познающей через личный опыт. А возможности такового познания не ограничены, ибо сама любовь Божья неограниченная. И чем больше мы погружаемся в океан Божьей любви, тем больше растворяемся в ней, становимся ее неотделимой составной частью, и таким образом растем в ней, или преуспеваем к чему и призывает нас Слово Божье. Жизнь христианина не только связана с любовью Божьей, излившей в их сердцах Духом Святым, но и с мерой любви, которую желает Бог видеть в них. Например, Господь сказал так: «Сия есть заповедь моя, да любите друг друга, как я возлюбил вас». Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих. Иоанна 15, 12, 13. Если мы желаем быть друзьями Господа, мы должны следовать тому, к чему Он нас призывает, как и написано: «Вы, друзья мои, если исполняете то, что я заповедую вам». Иоанна 15, 14. Голос Святого Духа снова и снова призывает: «То вы, прилагая к сему все старания, покажите в вере вашей добродетель, в добродетели рассудительность, в рассудительности воздержание, в воздержании терпение, в терпении благочестие, в благочестии братолюбие, в братолюбии любовь. Если это у вас есть и умножается, то вы не останетесь без успеха и плода в познании Господа нашего Иисуса Христа». 2 Петра, 1 глава, с 5 стиха по 8 стих. Аминь.